Глава 4. Посуда бьется к счастью. Почему двое? Первая мысль, которая пришла в голову Лиде, стоило им с Фаиной переступить порог просторной гостиной первого этажа. Девушка не смогла удержаться и скользнула восхищенным взглядом по шикарному интерьеру. Гостиная, как в старых фильмах, обшитая деревом и с большим камином у правой стены. На полке какие-то странные композиции, круглые вазы, заполненные декоративным песком и цветочными лепестками. Рядом с камином стоял старый знакомый, Иннокентий, на этот раз одетый, опирался плечом на каминную полку и с легким отвращением, как на экспонат кунсткамеры, разглядывал Лиду. Не нужно быть переводчиком с мужского на женский, чтобы понять его мысли. Что это за убожество? Уберите это и протрите пол тряпкой. С другой стороны комнаты, усевшись попой на спинку дивана, восседала хрупкая блондинка Лиза. Стоило взгляду коснуться девушки, как та надула ярко-розовый пузырь жвачки и громко хлопнула. «Где Томми?» – строгий голос Фаины прервал немую сцену. «Его Величество изволит делать уроки. Сказал, что спустится позже и сам встретится». Блондинка смерила ее высокомерным взглядом, явно развесив ценники на рубашке и джинсах. «С новенькой». «Хорошо, знакомьтесь, это Лида. С завтрашнего дня она будет отвечать за работу персонала, привоз продуктов и ваше расписание. Если вам что-то потребуется, вы всегда можете обратиться к ней за помощью. Надеюсь, в этот раз все сложится хорошо». Парень поймал пристальный взгляд старой экономки и картинно сунул два пальца в рот, изображая перепившего идиота. «Да я к этой уборщице в жизни не прикоснусь. Она сортиром воняет». «Твоя кроличья лапка в брюках меня не интересует. Подрасти сначала, малыш». Ляпнула Лида. Черт! Приложила ладонь ко рту, боясь выговора от Фаины. Регламент. Она должна быть вежливой и улыбчивой. Еще работать не начала, а уже нагрубила одному из хозяев. Тьфу! Плюнуть бы ему в глаз. Регламент регламентом, но никогда в жизни Лида не позволяла себя унижать и оскорблять. Здесь так тоже не будет. Она может спустить высокомерие 15-летней неразумной девчонки, но не этому нахлебнику, у которого из достоинств только папочкины деньги. В гостиной повисла тишина. Кент хватал ртом воздух, не в силах придумать ответную реплику. Конечно, за дело самое дорогое и бесценное. Парень сжимал и разжимал пальцы, как будто хотел ударить, но при Фаине и сестре почему-то сдерживался. «Сука!» — одними губами. «Козел!» — ответила тем же. Тут внезапно очнулась Лиза. Звонкий смех разлетелся по гостиной, и девушка, ловко спрыгнув с дивана, за пару шагов оказалась рядом с новоявленной жертвой шумного семейства. Демонстративно поправила футболку с портретом какого-то узкоглазого парня с малиновой головой и, выпятив вперед приличного размера грудь, заявила: «Стиль у тебя отстой, но, думаю, мы подружимся». Расплылась в улыбке и протянула руку. «Попробуем», — аккуратно пожала. «Что ж, а я вас оставлю». Фаина наклонилась чуть ниже. «Будь осторожна с Кешей, но спуску не давай. Вот как сейчас». Дальше произошло удивительное. Строгая и чопорная экономка со стажем улыбнулась и незаметно для остальных присутствующих подмигнула, весело и совсем по-девичьи. Лида даже немного расслабилась, но, как оказалось, зря. Настоящее веселье началось после ухода Фаины. Видимо, она была единственным сдерживающим фактором. Когда предохранители сняли, две пули готовы были прикончить наивную жертву. «Ты правда туалеты мыла?» Блондинка прищурила серые глаза и снова смотрела оценивающе. «А что такого? Как будто все в этом мире происходит само по себе, и полы в торговых центрах, окна и унитазы моются по мановению волшебной палочки». «Что я только не мыла!» – пожала плечами. «Когда пытаешься выжить, плохой работы не бывает. Не все в мире живут так, как вы». Оправдание неудачников. Поломойка она, Лиза. Тупая уборщица, которую папочка припер с мойки машин. Сувенир, блядь, на память. Звон разбитого стекла. Раз, два, три, четыре, пять. Лиде не нужно было присматриваться, чтобы понять. Те красивые стеклянные шары с наполнителями теперь валяются на полу, а песок разлетелся на половину комнаты. Ой, незадача, я рукожоп. Как жаль, что горничные выйдут на работу только завтра. Убери, поломойка. Я пошла отсюда. Кенту ударим. Удачи, Лида. Лиза самым подлым образом оставила ее один на один с разгневанным старшим братом. Что ж, не привыкать. Однажды уже встречались, и долг этого самоуверенного хмыря перед ней растет с каждой секундой. Он его оплатит непременно и с процентами. Все внутри клокотало от злости. Рука так и чесалась, как следует врезать этому хлыщу. Но она должна держаться. Обещала, что с блеском выдержит здесь 2 месяца. Значит, выдержит. Кент подошел ближе. Что стоишь, поломойка? Арбайтн! Чего стесняешься? К себе ж не привыкать дерьмо подтирать. Мне вытащить свою кроличью лапку и полить это сверху, чтобы было привычнее. Парень хотел красиво пройти мимо, но испуганно замер, когда Лида схватила его за плечо и сжала пальцами изо всех сил. Она надеялась, что ему больно. Верила, что останутся синяки. Что-что, а руки у нее сильные, натруженные. Убрать грязь не позор, а вот вести себя как свинья стыдно. 2 взгляда на секунду пересеклись. Упрямый карий и ледяной серый. Лида, чувствуя свою правоту, смотрела прямо и беззастенчиво. И он сдался, отвел взгляд и силой вырвал руку из ее хватки. «Работай, курица!» За спиной громко хлопнула дверь гостиной. Лида не стала оборачиваться вслед. Перед камином картина была намного занимательней. Лепестки и песок перемешались с осколками стекла, создав пеструю ароматную композицию. Даже убирать немного жалко. Интересно, а где здесь хранятся веник и пылесос? «Золушка, Золушка, я смешала 1 кг гречки и 1 кг муки. Разбери все по пакетам к утру», — проворчала Лида, глядя на очень эстетичный, но все же беспредел. «Вообще-то там были 7 мешков фасоли». Открылась боковая дверь, и в гостиную вошел мальчик с лицом взрослого. Только так Лида могла описать этого ребенка. Спокойный, умный взгляд. Немного отчужденный, но в нем горят искорки любопытства. Идеально выглаженная белая рубашка, традиционная бабочка на шее и темные брюки, как будто малыш собрался на вручение Нобелевской премии, а в гостиную заскочил на минутку. Только пылесос электровеник, который он прикатил с собой, портил идеальную картину. «Томми Рис?» – уточнила Лида, чувствуя себя под снисходительным взглядом ребенка полной идиоткой. «У тебя были еще варианты. Держи. Кладовка. В эту дверь за углом. Если потребуются тряпки и ведро». «Спасибо». Чего не ожидала, так это помощи от одного из детей олигарха. Улыбнулась, забирая из рук мальчика пылесос. «Вот Борис Евгеньевич снайпер. Все дети как один. Сероглазые. А у Томириса еще и папочкин прищур. Хитрый такой». «Ты молодец». Одобрительно кивнул мальчик. «Отлично отшила Кента. Я слышал, мой брат, как говорит Лиза, полный козел. Фая сказала, что у него синдром недолюбленного ребенка. Скажи еще, что я должна его пожалеть». Лида несколько минут рассматривала незнакомый пылесос. Что ж, вроде бы все просто. 2 кнопки и съемный контейнер под мусор. Ничего сверхъестественного и ультратехнологичного. «Не вздумай, лучше веником пару раз огрей. Он добрый парень, но Лиза права. Редкостный козел», — пожал плечами Томми. Лида чуть не села прямо на ковер, когда мальчик молча направился к хаосу у камина и начал собирать осколки. Спокойно и равнодушно, как будто так и надо. «Что ты делаешь? Порежешься?» Рванула к нему с пылесосом наперевес. «Да и убираться тебе не положено!» «Ты сама сказала. Убрать грязь не позор. Я согласен с этим утверждением», — отрезал малыш. Вот ты не возразишь ничего. С другой стороны, Лида знала еще одну хорошую поговорку. Дают – бери, бьют – беги. Отказываться от помощи глупо. Да, и холодного Томми Риса рука так и тянулась обнять. Растрепать идеально лежащие волосы и отправить гонять с парнями в футбол. Он казался ей очень одиноким, а составить компанию одинокому ребенку – вдвойне радость. Полчаса они трудились вместе, аккуратно собирая осколки. Пылесос быстро справился с декоративным песком. «Спасибо за помощь. Жалко, что такая красота пропала». Лида грустно глянула в мусорный пакет. «Не за что. И не страшно. Я еще сделаю». «Это ты такую красоту мастеришь? Вот что у тебя за брат? Совсем не ценит твой труд!» — проворчала девушка. «Он ничей не ценит, даже свой собственный». Томми Рис задумчиво посмотрел в окно. «Лида, а ты звезды любишь?» Кент лежал в позе звезды на королевской двуспальной кровати и гонял туда-сюда мысли. Как избавиться от девчонки? Почему от одного ее вида аж свербит и хочется скрипеть зубами? Бесит. Этот открытый карий взгляд, в котором ни капли кокетства, это коса и простая одежда, в которой ее задница все равно выглядит привлекательнее, чем у большинства его знакомых девушек в брендовых обтягивающих брючках. Устраивая бардак, он рассчитывал, что его пошлют к черту. Девушка должна была отказаться от выполнения своих обязанностей, залепить ему пощечину, наорать. Но она не сделала ничего из этого. Просто вскрыла грудную клетку одной фразой и оставила знатный синяк на руке. Сильная же, чертова деревенщина! Провел пальцами по следам от пальцев. Ее нужно выгнать отсюда, пока она не перевернула все. И самое главное – отвадить от себя. Когда что-то ёкает в области сердца, это нужно убрать подальше, чтобы не пострадать снова, чтобы опять не было больно. Зашить разрубленную словами грудную клетку, плевать какими нитками и нацепить броню еще более прочную, чем раньше. Скосил взгляд на каминную полку с фотографиями двух женщин. Хрупкой шатенки с теплой улыбкой и ямочками на щеках, как у него, и красивой, чуть полноватой блондинки. Больше не будет боли.